конце коридора была дверь. Пришедший ощупью нашел деревянную колотушку и трижды постучал. В ответ, неведомо откуда, послышался голос. «Ты в ночной час, нарушающий покой святого места, имеешь ли ты право входить сюда?» Я не обидел ни мужа, ни жены, ни ребенка. Рук моих не запятнала кровь. Я не ел нечистой пищи, не присвоил чужого имущества, не лгал и не выдал великой тайны, — спокойно ответил Харанец. «Ты тот, кого ожидают, или тот, за кого выдаешь себя?» — спросил голос немного спустя. «Я тот, кто должен был прийти от братьев с востока. Но и второе имя тоже мое. В северном городе у меня есть дом и земля, как я сказал, чужим», — ответил Пхут. Дверь открылась, и Харанец вошел в просторное подземелье, освещенное светильником, горевшим на столике перед пурпурной завесой. На завесе был вышит золотом крылатый шар с двумя змеями. В стороне стоял египетский жрец в белой одежде. «Скажи, вошедший сюда, — проговорил жрец, указывая рукой на Пхута, — известно ли тебе, что означает этот символ на завесе?» «Шар, — ответил вошедший, — есть образ мира, в котором мы живем, а крылья указывают, что мир этот парит в пространстве, подобно орлу». «А змеи?» — спросил жрец. «Две змеи напоминают мудрецу, что тот, кто выдаст эту великую тайну, умрет дважды и телом, и духом». После минутного молчания жрец снова спросил. «Если ты в самом деле Бероэс, — тут жрец склонил голову, — великий пророк Халдеи, — он снова склонил голову, для которого нет тайн ни на земле, ни на небе, то соблаговоли сказать слуге твоему, какая звезда всех чудеснее». «Чудесен Хорсет, обходящий небо в течение 12 лет, ибо вокруг него вращаются 4 меньших звезды. Но еще чудеснее Хорка, обходящий небо за 30 лет, ибо у него есть не только подвластные ему звезды, но и большое кольцо, которое иногда исчезает». Сноска. Хорсет — планета Юпитер. Хорка — планета Сатурн. Выслушав это, египетский жрец пал ниц перед Халдеем. Затем он подал ему пурпурный шарф и кисейное покрывало, указал, где стоят благовония, и с низкими поклонами покинул подземелье.